Сомнений не было. На горизонте появился огромный космический корабль. С каждым мгновением нарастал гул работающих двигателей. Судно быстро приближалось к центральному. На посадочной площадке царила обычная для подобного момента суматоха. Готовилась техника для разгрузки, оборудование на восстановление разрушенных систем. Замерли в ожидании врачи и пожарные. При посадке могло случиться все, что угодно. Например, 2 года назад один из транспортов не долетел до космодрома и рухнул примерно в 2 километрах от базы и взорвался. Ударной волной смело 3 наблюдательных вышки, разрушило стену, перевернуло вездеход. К счастью, большая часть лагеря была укрыта песчаным откосом. В противном случае, 7 погибшими центральный бы не отделался. От самого судна остались лишь жалкие обломки. 250 человек исчезли, будто их никогда и не было на этом свете. Корабль на мгновение завис над посадочной площадкой и начал быстро опускаться. 15 секунд, 10, 5. Опоры коснулись поверхности, транспорт замер, заглохли двигатели. Наступила неестественная, странная тишина. Однако уже спустя минуту раздались команды инженеров и тягачи, вездеходы, погрузчики ринулись к люкам судна. Тем временем на высоте 15 метров открылась внешняя перегородка, и широкий трап медленно пополз вниз. «Пора», — проговорил Тина, поднимаясь на ноги. «Сейчас выйдут переселенцы, а за ними новые смертники. Кан уже там. Нам стоит поспешить. Получить 2 десятка ополченцев — перспектива не из приятных. Мне уже надоело учить неопытных новобранцев». Наемники быстро спустились с бархана и двинулись к лагерю. Пройдя через двойные металлические ворота, группа оказалась прямо на взлетно-посадочной полосе. Здесь уже находилось 2 десятка офицеров Аланской армии и Оливер Кан со своими телохранителями. Все с нетерпением ожидали командира транспорта. Спустя пару минут высокий подтянутый темноволосый пилот быстро сбежал по трапу на землю. Он эффектно козырнул полковнику Возану и передал ему сопроводительные документы. Возан быстро пробежал текст глазами, взглянул на землян и недовольно покачал головой. Движение руки, и ординарцы направились к Канну и Храброву. «Список новых наемников», — вымолвил молодой лейтенант, протягивая Олесю листок бумаги. Тем временем по трапу начали спускаться аланские переселенцы. Их было около 100, и каждому полковник пожал руку и сказал напутственные слова. Он слишком хорошо знал, что ожидает этих людей. Сначала им предстоит 500-километровый марш до дальнего оазиса, а затем начнется экспансия на запад, которая вызовет вытеснение коренных жителей и захват плодородных земель. Кто-то из аланцев умрет от болезней, кто-то станет жертвой местных животных, кто-то погибнет от стрел или мечей оливийцев. Уцелеет едва ли половина, но зато они будут первыми. Страна никогда не забудет своих героев, а вот о землянах, осваивающих Тоскону, вряд ли кто-нибудь вспомнит. Именно на их список и смотрел сейчас Храбров. 40 землян, которых уже вычеркнули из жизни на родной планете. Здесь солдат убьют во второй раз. И если там они умирали, защищая свою землю, то теперь погибнут за интересы могущественной, но чужой им цивилизации. Наемники-рабы — странное сочетание слов. «Как контингент?» — негромко спросил самурай, подходя к Русичу. «Кошмар!» — выдохнул юноша. «Другого слова просто трудно подобрать. Такое впечатление, что Делонт запихивает в трюмы первых попавшихся мертвецов. Из 40 человек только 9 профессиональных воинов. Еще 15 ополченцы, из которых можно слепить неплохих бойцов. А остальные ужасный сброд. Разбойники, убийцы, воры. Их бы прикончили на земле. Но, видно, дьявол задался целью спасти мерзавцев. И он довольно последователен». «А что это такое?» — неожиданно воскликнул де Криньян, указывая в середину списка. «Подобного случая я не припомню. «Маурицио Боргези, торговец из Рима», — с удивлением прочитал Аята. «Но как он оказался в числе наемников?» «Как и все мы», — спокойно ответил Олесь. «Скорее всего, бедняга был убит в схватке с грабителями. Он наверняка защищался и держал в руках оружие. Вот аланцы и схватили этого Боргези. Похоже, что качество товара их совершенно перестало интересовать. Какая разница, чьими телами устилать просторы Тосконы? Самое главное в том, что они не аланцы». Храбров не оговорился, когда сказал, что торговец погиб. Все земляне считали себя покойниками. Их жизнь на родной планете закончилась, и здесь, на Тосконе, началась совершенно другая. Спустя 20 минут переселенцы покинули взлетно-посадочную полосу. Их сопровождали аланские солдаты и офицеры, а сзади тягачи везли вещи и оборудование. По трапу начали спускаться земляне. Настороженно, с опаской они осматривали базу. Им, конечно, ввели необходимую информацию в мозг, и тем не менее, многие, не скрывая страха, поглядывали на технику, оружие и форму десантников. Для них представители могущественной цивилизации все еще были сверхлюдьми, богами, обладающими знаниями, которые недостижимы для землянина. Лишь спустя долгие месяцы, когда они увидят, что аланцы умирают так же, как обычные люди, и из раны течет алая кровь, подобное чувство пропадет. Будущие солдаты удачи стояли плотной толпой, ожидая решения своей судьбы. Однако Возан не торопился. Полковник считал ниже своего достоинства сразу обращаться к землянам. Эти убийцы должны постоянно чувствовать, что они являются людьми второго сорта, и в любой момент от них могут избавиться. Между тем, две враждующие группировки наемников встретились на космодроме. Первым заговорил Олесь. «Как дела, Оливер? Слышал, у вас была удачная операция?» Негромко произнес Русич. «О, да!» — с презрительной усмешкой ответил Кан. «В 300 километрах юго-западнее Песчаного нашли и атаковали оазис. Теперь там превосходный плацдарм для аланских переселенцев. Строительство укреплений уже началось». «И каковы потери?» — поинтересовался Тина. «Всего 3 человека», — махнул рукой сотник. «Эти жалкие людишки практически не оказали сопротивления. Удивляюсь, как мутанты их не прикончили еще до нашего появления». «Ты-то уж это наверняка сделал», — со злостью вставил Стюарт. «Я же не виноват в том, что они отказались поделиться имуществом и женщинами», — нагло рассмеялся Оливер. «Мои ребята слегка разозлились. Теперь девицы живут в нашем лагере, а детей аланцы пристроили в какое-то свое заведение». «Мерзавец», — процедил Пол, сжимая рукоять меча. «Ну-ну, зачем так громко?» — снисходительно рассмеялся Кан. «Мы всего лишь наемники-убийцы. Наша цель — расчистить для аланцев территорию, а как это делается, неважно. Вы оставляете в живых тосконцев, а мы нет. И еще неизвестно, кто более милосерден. Те, кто лишает человека жизни, или те, кто обрекает его на скитание и нищету?» «А дети и старики при чем?» — возмутился Дойл. «Это частности», — довольно безразлично ответил Оливер. «Кроме того, в последнее время здоровых детей мы передаем аланцам. Они за это платят отдельную сумму. Так что учтите, сироты нынче повышаются в цене». Телохранители Канна дружно захохотали. Шутка была в их стиле и потому понравилась головорезам. Зато Стюарта еле удерживали друзья. Шотландец уже наполовину вытащил клинок и был готов броситься на сотника с оружием. Когда напряжение немного спало, Храбров вновь начал разговор. «Как будем делить новобранцев?» — негромко спросил он. «По справедливости?» — усмехнулся Кан. «Кто лучше убеждает, тот и получает лучший кусок». «Это несерьезно», — покачал головой Олесь. «Половина группы сброд. Нам такой контингент не нужен. Это люди твоего полета, Оливер. Подобные мерзавцы могут прижиться только на Песчаном». «Очень лестная характеристика», — — вымолвил сотник. «Я подумаю над твоим предложением, однако ничего обещать не буду». Закончив с организационными вопросами, полковник Возан неторопливо направился к прибывшим землянам. Взглянув на длинные волосы, многочисленные шрамы и горящие злобой глаза, аланец недовольно поморщился. «И где Делонт только набирает подобных ублюдков? Они готовы разорвать нас на куски. На Тосконе даже мутанты выглядят привлекательнее», произнес командующий, обращаясь к своим офицерам. Тотчас нашелся какой-то подхалим из ординарцев, который поддержал начальника. «Их для этого сюда и доставляют, чтобы распугивать диких животных», — вставил он. Полковник изобразил улыбку на лице и повернулся к наемникам. Те прекрасно слышали разговор аланцев. Последние иллюзии относительно своего положения у них исчезли. Рабы вне правил и закона, гладиаторы-первопроходцы. «Солдаты!» — начал свою речь Возан. «Вы прибыли на эту планету, чтобы освоить и покорить ее. Прекрасные плодородные земли здесь заняты безмозглыми тварями и отвратительными мутантами. Это несправедливо. И потому на вас возлагается великая миссия очищения. Алан надеется на союзников землян. Мы дали вам вторую жизнь, так послужите на пользу великой цивилизации. Но помните, что предательство карается безжалостно. От возмездия никто не уйдет». Аланец закончил наставление и повернулся к сотникам. Взглянув на Храброва и Канна, полковник более серьезным тоном продолжил. «Ровно через 5 суток мы начинаем наступление на Морсвилл. Пора заканчивать с этим крысиным гнездом. Там слишком много разного отребья. Из вновь прибывших землян песчаный забирает 25 человек, центральный — 15. «Но у нас и так меньше людей», — возмутился Русич. «Ну и что?» — пожал плечами Возан. «Оливер постоянно участвует в боевых действиях, захватывает один оазис за другим, а вы ведете странные переговоры с мутантами. Когда двинетесь на север, тогда и получите пополнение. А пока достаточно и этого. К Морсвиллу готовьте по 50 человек, но учтите, на космодромах должны остаться только испытанные воины». Спорить с аланцем было бесполезно. Все продумано и решено заранее. Тактика давления на ветеранов продолжалась. Но расстроило Храброва совсем иное обстоятельство. В настоящий момент на космодроме находилось 52 солдата. Выполняя приказ полковника, он будет вынужден бросить в бой практически всех новобранцев. Большие потери неизбежны. Между тем, Возан со своим штабом покинул взлетно-посадочную площадку, а между группировками землян началась борьба за хороших солдат. И вновь удача сопутствовала Оливеру. Его доводы были проще, понятнее и приятнее. К подобным акциям Кан всегда готовился основательно. Вот и сейчас он выставил пару бочонков вина, раздел нескольких молодых тосконок-рабынь, предлагая их любому желающему. Его агитаторы убеждали новобранцев, что на песчаном подобных развлечений предостаточно. И самое главное, мерзавцы не лгали. У каждого воина в отряде Оливера было как минимум 3-4 наложницы, что мог противопоставить противнику Олесь. Слова о справедливости, о мире, о дружбе с коренными жителями бессмысленно и глупо. Их взаимоотношения с тосконцами были совершенно иными. Вряд ли сейчас подобные детали кого-нибудь интересовали. Наемникам ближе простые, недвусмысленные истины. Война, грабежи, удовольствие — знакомые и понятные слуху землянина слова. Контингент новобранцев разделился довольно быстро. Кан получил 7 профессиональных бойцов, 17 преступников и 1 ополченца. В его команду хотели поступить и оставшиеся, но взять их не позволял приказ командующего. Нехотя, проклиная судьбу, отверженные потянулись к Храброву. Декриньян распределил их по десяткам и направил вместе со Стюартом в лагерь. Времени до намеченного штурма Морсвилла оставалось слишком мало, а потому воинов надо подготовить к сражению. Вряд ли бедняги представляют, в каких условиях им придется драться. Сворачивал свою рекламную кампанию и Оливер. Он был очень доволен итогом дележа. Во-первых, отряд получил больше людей, чем гарнизон Центрального. Во-вторых, новобранцев не надо учить грабить и убивать. Это их профессия. С таким сбродом сотник всегда легко справлялся. Они уважали только силу, а Оливер ею обладал в полной мере. Повернувшись к Аято и Олесю, Кан громко проговорил. «Что-то не видно желающих воевать под вашими знаменами. Я даже вынужден прогонять лишних добровольцев. Скоро вы останетесь без подчиненных. Они все перебегут ко мне. Пора задуматься. Может, то, что вы делаете, никому не нужно? Трехглазые, гетеры, тосконцы — это чужие землянам народы». «А аланцы?» — язвительно спросил Тина. «И они тоже», — утвердительно кивнул головой сотник. «Но, к сожалению, высокомерные ублюдки пока неуязвимы. Если бы не дурацкий препарат в моей крови, я давно перерезал бы им глотки. А так, они мои хозяева. Я солдат и выполняю приказы. Надо очистить территорию от мутантов и оливийцев. Нет проблем. Зачем церемониться? Если Алан пришел на эту планету, рано или поздно она ему покорится. И не забывайте, что именно вы нашли нужный космодром. Зачем изображать из себя рыцарей Христа? Все мы грешны». «Отчасти ты прав», — вымолвил Храбров. «Наш отряд ценой огромных потерь дал шанс аланцам на освоение Тосконы. Мы надеялись, что благодаря высоким технологиям и уровню развития эта могущественная цивилизация принесет сюда мир и порядок. Увы, все произошло совсем не так. Мы сами уподобились зверям. Аланцы хотят слишком просто решить проблему местного населения, мутантов истребить под корень, взрослых оливийцев либо поместить в резервации, либо ассимилировать, детей отобрать у родителей и воспитать по своему подобию. Участвовать в уничтожении ни в чем не повинных людей мы не собираемся». «Демагогия», — оборвал Русича Оливер. «Вы бессильны против Алана. Их терпение скоро лопнет, и от неблагонадежных воинов обязательно избавиться. Стоит не выполнить приказ, как Возан отбросит ненужные сантименты. Признаюсь честно, меня вполне устроит такое развитие событий. Прикончить вас пятерых, да еще десяток недоумков не составит труда. Тогда именно я возглавлю все отряды землян. Хорошая перспектива». «И что потом?» — усмехнулся самурай. «Ровным счетом ничего», — спокойно ответил Кан. «Мне нравится подобная жизнь. Битвы, крики, кровь, зарево пожаров меня возбуждают. Богатство и рабы мне достаются без малейших усилий. Видели бы вы мой гарем. Лучшие девочки из оазисов. Великолепный был год. А впереди еще огромные неосвоенные территории. Вы лучше меня знаете об этом». «Само собой», — кивнул головой Аято. «Мы даже встречали одного типа с такими же идеями. И что удивительно, он оказался аланцем. Служит у местного царька, терроризируя свободные города севера. Но между вами огромная разница. Коун свободен и делает, что хочет, а ты раб-наемник. Любое распоряжение командующего корпусом для тебя закон. А значит, и награбленное богатство ничего не стоит». Слова Тина попали в самую точку. Душу барона давно терзали горькие мысли. Он получил власть, женщин, хорошую еду и вино. Но по прихоти какого-нибудь жалкого тщедушного аланца Кан может лишиться всего. А это куда страшнее, чем смерть. Чувствовать себя ничтожеством для Канна было невыносимо. «Я умею ждать», — злобно прорычал он. «Когда у меня будет 500 бойцов, Алан будет разговаривать по-другому. Я поставлю напыщенных, надменных господ на колени. А пока моим планам мешаете вы со своей убогой философией. Но берегитесь, чаша весов уже склонилась в мою сторону. Осталось нанести последний удар». Оливер резко развернулся и зашагал прочь. Отряд разместился в стороне от постоянного лагеря землян на космодроме. Кан не хотел, чтобы его люди контактировали с наемниками Центрального. В противном случае стычки были бы неминуемы. Пропасть в отношениях между отрядами землян становилась все более глубокой. Глядя в спину удаляющемуся барону, японец негромко вымолвил. «А ведь Оливер тоже готовит восстание. Он жаждет полной власти». «Похоже на то», — согласился Олесь. «Полтысячи солдат, одновременная атака космодромов и оазисов. Этот мерзавец вырежет всех аланцев до единого». «Бессмысленно. Великий координатор не пойдет на уступки. Зачем ему еще один местный царек? Я не верю в успех Канна», — вставил Дойл. «Кто знает, задумчиво произнес Аята.